Сон о цветке. Ночью мне приснился кошмар. Короче, мне привиделось, что мне 40. Как только глаза открыл, меня сразу вывернуло. В этом сне я ходил на работу и с работы, и на работу, и с работы. И однажды, когда пришел, увидел гроб и зашел внутрь, и там была работа. И я тогда решил, что не хочу такой смерти, и решил выбраться. Смотрю по сторонам и вижу в гробу окно. Я подхожу к этому окну, смотрю в него и вижу себя со стороны, как я хожу на работу и с работы. И так долго смотрю, наверное, целую вечность, что не понимаю, который из двух настоящий я — тот, который в гробу или тот, который на работу ходит. И однажды по дороге на работу я вижу цветок. И сажусь и смотрю на этот цветок, долго смотрю, и дивлюсь его красоте, и понимаю, что я уже не на работу иду, а просто в поле сижу и дышу ароматом цветка. Весь воздух — аромат благоуханный, и я глубоко вдыхаю. И открываю глаза, и понимаю, что я голый и сижу в поле, и в руках у меня ромашка, и я дышу, и холодина меня бьет, и так меня и вырвало. А потом я обратно в палатку вернулся. Даже страшно было подумать, что у меня, ко всему прочему, еще и лунатизм развился. «Приеду в Москву, мой психотерапевт точно без работы не останется», — подумал я. Лана, как ни в чем не бывало, спала в палатке. И я ей спящей говорю, что мы никогда не будем как другие. Вырастешь — поймешь, вырастешь — сделаешь, вырастешь — будешь принимать решения. Они просто хотят, чтобы мы встроились в их гребаный мир. Или, может, гробовой мир? А нужно искать цветок. Я вот только сейчас понял, что задача каждого из нас — свой цветок найти. Тогда мы проснемся. И Лана сквозь сон отвечала, что ей бы еще поспать. На часах было 6:30, и я понял, что проспал всего 2 часа. Но то ли от воздуха, то ли от чего-то еще спать мне вовсе не хотелось, и я пошел бродить по окрестностям. Лагерь постепенно просыпался. Заспанные мотоциклисты, техники, сопровождающие выползали из палаток, варили себе кофе в электрических кофеварках и обустраивали импровизированный завтрак. Наши палатки стояли на равнине. Вокруг тянулись поля и небольшие деревенские поселения. Отчетливо слышен запах свежей травы. Солнце за горизонтом встает и стелется ровно. И этот рассвет такой буйный, будто он во мне. «Сколько лет я живу на земле, — подумал я, — а рассвет — мой первый. Вот так, чтобы я прямо видел эту огромную звезду. В панельных домах, что устремляются ввысь, нет же рассветов». Я вышел к небольшой деревушке. Обычный люд, дети прыгают в классике, как великаны, каждый квадратик — целый мир, а границы, на которые нельзя наступать, — пропасть. И я прыгал так в 7 лет, опустив руки при приземлении и воздевая их к небу во время прыжка. Когда я бежал за ручейком и верил, что добегу до моря. Когда я был ребенком и не знал, что я ребенок, и не знал, что нужно взрослеть, потому что впереди только океан. И вот мне уже 19, и я уже другой. Но кажется, что и тот же самый, потому что я так думаю, что душа не взрослеет, или сознание, или существо, да как хочешь называй. Короче, та штука, которая внутри нас, смотрит на мир и существует до мыслей. Она, мне кажется, какой была, такой и осталась. И вот я думаю, как ее сберечь, чтобы не произошло, как в моем сне? Как сделать, чтобы, повзрослев, я не забыл, что когда-то бежал за ручейком и разглядывал цветок в поле? И думаю я об этом, и плакать уже хочется. Я уже почти плачу, как ко мне подходит девочка 7 лет, и протягивает венок из ромашек. А я смотрю на нее сквозь слезы и думаю, что это ангел с облачка спустился, и говорю: «Спасибо». А она мне: «Подари тому, кого любишь». И в эту минуту у меня в голове все сложилось, и я понял, что буду делать. Будто пазл из 1000 кусочков собрал. Я посмотрел на девочку, и она стоит и ждет, и я ей говорю: «Благослови тебя Господь». Сам не знаю, почему так сказал, просто расчувствовался. И она стоит, и тут я замечаю, что у нее рука вытянута, и она говорит: «5 евро». Я такой: «Что 5 евро?» Она говорит: «Венок 5 евро. Подари тому, кого любишь, и он ответит взаимностью. 5 евро». И я смотрю, лезу в карманы и достаю свою суточную мелочь, что на бензоколонке меняли, и даю новенькие монеты. «Спасибо», — говорит девочка, и приседает, как фрейлина. Я спрашиваю у нее, где остановка до города, и она показывает в сторону горизонта на восходящее солнце и говорит: «Там твоя остановка». И я такой: «Понял, иди туда, не знаю куда, в поисках остановки». То ли время тянулось здесь по-другому, то ли еще что, но до остановки я достаточно быстро доплел и уже через 30 минут сидел в обычном автобусе. Я вот все время повторяю: «Обычная деревня, обычный автобус, обычное дерево», потому что я же до этого нигде, кроме своего района, не был. И кажется, что там, где одна граница заканчивается, а другая начинается, там все другое. Будто на острове, на другом конце мира все другое. Но оно может и другое, но до боли знакомое. Будто мы правда все вылезли из одного космического улья, и дома и автобусы делаем так, как нам подсказывает наш общий прапрадед — огромный пчел, от которого мы все произошли. Одним словом, доехал я до городка на побережье, где пабы, магазинчики, трамваи, машины и десятки, сотни мотоциклистов. И праздник. Вроде 9 утра или около того, а там песни и пивные кружки повсюду. Я поискал глазами, побродил по вывескам, нашел ту, что «Jewelry» написано было, и вошел внутрь. И тут, представляешь, и мечи висят там, и реальные доспехи, и украшения. Комиссионка древностей. Наверняка там где-то у него под подолом и волшебный камень Мерлина есть. И продавец — такой большой, тучный байкер в футболке Motorhead. Смотрит на меня и такой кивает, мол: «Чувак, не рассказывай мне, что тебе нужно, я понимаю». И уходит в подсобку, что-то там делает 10 минут. Я уже думаю, может, уйти мне? А потом выходит, и в руках у него подставка с кольцами. И я смотрю и выбираю самое простое, с гравировкой чего-то типа короны. И продавец говорит, что это серебро Нибелунгов и стоит 200 фунтов. Я только потом прочитал в Википедии, что Нибелунги — это вымышленные существа, но вот в ту минуту я словно в трансе был. И я чувствовал, что от кольца исходит сила и магия. И чувствовал, что именно это кольцо нам выковали, чтобы я подарил его своей возлюбленной. Да, я решил предложить Лане выйти за меня. А чего ждать? Верно? Как Рупа сказал, никто не знает, доедем ли мы этот круг. Никто не знает, сколько он длится. Так зачем ждать, если завтра может никогда не настать? И вот я отдаю все деньги за кольцо Нибелунгов. Мне не хватает. Я говорю: «Sorry, no money, only 100 pounds». А он мне говорит: «Cash machine is just near the corner». И говорит: «Кольцо Нибелунгов — magic, made by Merlin to fall in love». И я всему этому верю. Вот правда, на все 1000%. И иду в банкомат, снимаю последние деньги, остается около 100 фунтов, что ли, и то, что Рупа еще должен заплатить, и покупаю это кольцо. И, довольный как слон, сажусь на автобус и еду обратно, к своей судьбе. «Спасибо, Мерлин», — говорю я, — «за то, что подарил мне этот ночной цветок и вытащил его из моего воображения в мир реальности. Теперь я точно сделаю так, чтобы у нас с Ланой все получилось». Когда я вернулся в лагерь, гонки уже были в полном разгаре. «Ты все пропустил», — говорит Лана. «Где ты был?» «Бжум, бжум, бжум!» Вдоль дороги пролетают мотоциклы-метеоры, и нас сносит с обочины звуковой волной. «Бжум, бжум, бжум!» «И еще у меня для тебя есть новость». «Я-то думаю, что это у меня есть для тебя новость, о которой ты и не подозреваешь». И Лана такая говорит: «Вечером будем играть концерт». «Какой концерт?» — спрашиваю я. «Ты не знал?» «Да говори уже, не томи, в конце концов». «Вечером на закате, в конце первого дня гонок, на холме проводят концерт инди-групп. И знаешь, в чем прикол? Что зарегаться может любой. Там и сцена, и усилки, и инструменты, все есть. Ты представляешь?» И тут я понял, что это идеальный шанс. Я сделаю Лане предложение на концерте, на нашем первом концерте электрических китов на мифическом острове. Вы же знаете, что способно растопить лед в сердце возлюбленной? Неожиданное предложение в неожиданный момент. То, что заставит почувствовать ее особенной. И кто знает, может быть, об этом когда-то напишут биографы электрических китов. Костя выдал нам несколько камер. И мы с Ланой должны были за день объехать ключевые точки и просто записывать и фотографировать и снимать все, что нам покажется интересным. «А потом ты из этого сделаешь историю», — сказала Лана. «И тут, честно, я даже не знаю, что можно написать. Ты когда-нибудь видел гонки? Не обычные гонки, а те, которые проводятся на острове, состоящем из узких улочек, небольших дорожек, плотно прилегающих к домам. Какие-то участки трассы проходят вдоль холмов, переходящих в узкие горные массивы. И единственное, что может увидеть зритель, это проносящиеся мимо ракеты, на каждой из которых сидит безумный наездник. Получается, что самое захватывающее в этом действии не то, что ты видишь, потому что видишь немного, а само переживание происходящего, понимание того, что каждый из мотоциклистов сейчас преодолевает грани возможного, находится на пределе своей концентрации, в каждую микродолю секунды рискует собственной жизнью и при этом еще борется за призовое место с другими участниками. Самое интересное происходит в начале каждого заезда. К мотоциклистам подходят близкие, команда, обнимаются, возлюбленные плачут на плече своих воинов. Каждый из них может не доехать, каждый может не вернуться. Есть здесь и одиночки, которые никого к себе не подпускают. Один лежит на газоне и будто в трансе смотрит в небо, другой достал прыгалки и, как заведенный, прыгает возле своего байка. Рупа выкатывает свой мотоцикл на трассу. Его глаза горят, словно два ярких солнца. Аксель дает ему последние напутствия по треку. Медведь и Леха хлопают по плечу, Костя его обнимает, и Лана, и я тоже, и почему-то говорю «спасибо». Вот правда, в какие-то важные моменты почему-то что-то не то всегда выскакивает. «За тобой тоже круг», — говорит Рупа. «Да-да», — говорю я, — «типа прикол, типа помню, но какая кому разница?» «Это не шутка», — говорит Рупа и надевает шлем. И здесь к нам уже подходит трек-маршал, один из чуваков, которые контролируют гонки и просят нас уйти с трека. Хотя какой-то нахер трек, обычная дорога. И Рупа вместе с другими мотоциклистами подъезжает к стартовой линии, и через пару секунд начинается отсчет. Мотоциклисты стоят неподвижно, словно хищники в засаде. Каждый из них ждет команды «старт», и затем с ревом срываются с места, оставляя за собой лишь легкую дымку и запах паленой резины. Я погуглил карту острова. Основная сложность, а может и единственная, которая отличает эти гонки от всех других, это непредсказуемость. Трасса кольцевая. Проходит через несколько селений, по обычным городским улочкам, через мосты, серпантины, змейки, вдоль каменных бордюров и заборов. Опускается к самому Ирландскому морю, так что в небольшой шторм брызги долетают до трассы. Далее трасса поднимается в горы, к узкому серпантину, по которому до сих пор местные ездят на повозках и лошадях. И все это на скорости от 100 на самых извилистых участках до 350 на открытых. И, как сказал Рупа, эти гонки не про скорость, они про выживание на скорости. «Вжиу, вжиу!» — мимо проносятся метеоры. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спрашиваю я Лану. И она на меня смотрит и смеется, и говорит, что только слышит эти «вжиу». «Может, тогда так и напишем?» «Вжиу!» Лана стримит прямой эфир на аккаунт нашей мотобанды. Добавляет хэштег «мифические гонки». Лайки буквально идут у нас на глазах. И мне даже как-то не по себе от этого, потому что куда я здесь со своим текстом, когда видосики так залетают? «Видно и правда, сила острова работает», — говорю я. Мы перемещаемся с одной точки острова на другую. Лана делает фотографии, меняет объективы, чтобы получить разные ракурсы, и с камеры сразу скидывает удачные на телефон и тут же постит. И фотки, так же, как и эфир, набирают и лайки, и комменты. А я просто наговариваю потоком сознания впечатления на диктофон, надеясь, что потом смогу что-то из этого взять. Так нас Борев учил. Говорит, литература — это непредсказуемость, потому что, когда ты пишешь, может случиться такое, о чем ты и не думал никогда ранее. И он говорит, что уверен в том, что красота сиюминутна и случайна. Поэтому, если не знаешь, о чем писать, начинай громко стучать по клавишам и раскрой свое сердце, и познаешь прекрасное. Вжиу, вжиу. В полдень мы уже были на одном из самых зрелищных поворотов, который здесь называли «мертвой высотой». Вначале был подъем, а потом сразу же небольшой поворот. И вот мотоциклисты вылетали из него, как летающие рыбы, и далее на бешеной скорости выравнивали свои мотоциклы и мчали дальше. Мы поставили камеру на штатив, чтобы записалось все, а сами пошли в кафешку. Ну, как кафешку? Один из местных жителей, чей дом стоял возле трассы, расставил столики и, пользуясь случаем, задрал цены так, что Старбаксу за ним не угнаться, и с улыбкой предлагал гостям домашнюю выпечку. Мы взяли литровый подфильтр кофе и круассаны с сыром, так что, можно сказать, почти полноценный обед. И только мы развалились, согреваясь в лучах появившегося на несколько минут солнца, как что-то грохнуло, и я увидел, как к дороге бегут люди. И Лана встала и тоже пошла. Не побежала, а пошла. И буквально в 20 метрах от нас скопилась толпа. Я иду за Ланой и вижу, что на обочину вынесли тело. Мужчина, видно, доктор, прощупывает пульс. Лицо его каменное, непроницаемое, и он ждет и ждет. И я чувствую, что этот пульс словно повсюду. В висках, в воздухе, в каждом из толпы, только не в лежащем у обочины. Доктор убирает руку, и все понимают, что пульса нет. Снимают шлем, и я вижу Мацуситу, с которым мы вчера братались. Только лицо его серое, землистое, неподвижное, ничего не выражающее, опустевшее. «Он умер», — говорит доктор. И все воспринимают это как должное. А я хочу кричать: «Какого хера вы все так стоите, как будто ничего не произошло? Неужели вам все равно?» И один из местных говорит, что сколько здесь живет, никогда не видел, чтобы никто не умирал. «Да что же поделать? Все умирают», — говорит другой. И мы с Ланой мчимся к нашему лагерю, как будто в первый раз поняв, что это все взаправду, что это никакой не страшный фильм, не шутка и не магическое мышление, а что этот остров взаправду забирает жизни и что взаправду смерть существует. Но чем дальше мы удалялись от места аварии, тем меньше думали о произошедшем, потому что в другой части острова никто не знал о смерти или еще не успели узнать. И когда мы оказались в лагере, то увидели брызги шампанского. Медведь тряс огромную бутылку и поливал им все вокруг. И когда фонтан опустился, я увидел Рупу. Все праздновали его первый круг. Лана бросилась ему на шею, я пожал руку. «Мы выиграли гонку?» — спросила Лана. «Нет». Рупа качал головой и сиял. «Призовое место?» «Нет». «Какое?» 19-е. Мы молчим, и он говорит «предпоследнее» и улыбается. То есть у последнего полетел карбюратор, и еще двое погибли. Он молчит. «Мы видели Мацуситу». «Я слышал, по громкой связи передали». «И что теперь?» «Теперь остался финальный заезд», — сказал Рупа. «А этот мы выиграли». «Что выиграли-то?» — спрашиваю я. «Жизнь выиграли», — говорит Рупа. «По крайней мере, до следующего круга».